Глава 18. Мэддокс вышел на холодный ночной воздух вместе с Лео и Паларина. Мысли путались, и кровь еще кипела от адреналина и чего-то более мощного. Горячей сексуальной энергии, напрямую связанной с женщиной, которая вошла сегодня в морг, шокировав Мэддокса до полного обалдения. Ничего себе совпадение. Энджи из ночного клуба, и вдруг следователь. Рыжая бестия, которую он страстно желал снова завалить в постель, теперь работает с ним над расследованием. И Мэддокс как раз никак не может позволить себе завалить его. Было почти 11, и все вокруг точно притихло в ожидании. Дыхание вырывалось изо рта туманными облачками, когда они шли к своим машинам. Несмотря на чистейший воздух, запах смерти въелся в ткань их одежды и в волосы, задержался в ноздрях и на коже. Мэддокс по опыту знал, что этот запах будет преследовать его еще долго. В морге заканчивала О'Хэган с лаборантами. Как только патологоанатом счистила остатки мягких тканей со лба жертвы, на лобной кости открылись тонкие царапины, составлявшие крест. Следы веревки на шее, запястьях и щиколотках были признаны прижизненными, а анальные и вагинальные разрывы оставили жертве как при жизни, так и после смерти. Покойнице пришлось несладко, прежде чем она умерла от удушения. Внутри кокона из пленки О'Хэган нашла фрагмент сухих листьев, несколько крупинок почвы, семечко какой-то травы и личинку падальной мухи, что свидетельствовало, смерть наступила не в воде. Тело некоторое время пролежало на воздухе, скорее всего, под навесом, и лишь потом было брошено в море. Все это должно было помочь сузить район поисков места преступления. Установить время смерти оставалось непростой задачей, в отсутствии точного места преступления с учетом минусовых температур. О'Хэган пояснила, что даже когда смерть наступает по одинаковой причине и в идентичных условиях, одно тело может разлагаться стремительно, а другое почти не изменится. Личинки же падальных мух при неблагоприятных условиях вообще способны впадать в анабиоз. Вскрытие пошло как по учебнику. На всю процедуру хватило 3 часов. Токсикологические, серологические, энтомологические, одонтологические и прочие лабораторные тесты, во время которых будут изучаться фрагменты, найденные в волосах и на лобке покойницы, займут некоторое время, однако по запросу заместителя генерального прокурора их проведут вне очереди. С раннего утра О'Хэган займется вскрытием Драмонд и уже до обеда сообщит детективам предварительные результаты. «Кто-нибудь идет на кружку пива и стейк в летающую свинью?» — поинтересовался Лео, остановившись прикурить сигарету. Глубоко вдохнув, он выпустил длинный сизый шлейф дыма. Мэддокс пожалел, что не курит. Лучше табак, чем смрад разложения. К тому же сегодня он был на взводе, и ему очень хотелось разрядки. «Только не я», — отказалась Паларина. «Я уже 20 часов на ногах, мне поспать нужно». Она взглянула в лицо Мэддоксу и быстро опустила глаза. Она понимала, он отлично знает, почему сегодня ночью она не спала и чем занималась, когда ее вызвали расследовать дело кладбищенской девушки. Сидела на его мощном суку в мотеле «Лис». «В другой раз, ладно?» — сказал он Лео. «Ну, жду вас тогда с позаранку», — сказал старый коп. «Кто куда, а я сюда». Плотнее запахнувшись в шерстяное пальто, он пошел вокруг больницы на другую парковку. Паларина направилась к Краун Вик, одиноко стоявшей под фонарем. «Энджи!» — позвал ее Мэддокс. Она на мгновение застыла с ключами в руке. «Надо поговорить». Энджи обернулась. «Неужели надо?» При свете фонарей ее лицо казалось мертвенно-белым. Поверх гладких темно-рыжих волос натянута черная шерстяная шапочка. Шрам на нижней губе в этом освещении стал заметнее, подчеркивая усталость и одновременно придавая Энджи сексуальный вид бедовой девчонки. «Черт побери, если это не возбуждает». «Это что, станет проблемой?» — спросил Мэддокс, подходя ближе. «Что это?» «Ну, ты и я», — после паузы он добавил. «Тот клуб». Ледяной порыв ветра поднял в воздух мельчайшие льдинки. «Нет никаких «ты» и «я», детектив», — тихо сказала Энджи. «Ничего не было, ясно? И обращайтесь ко мне, Паларина». Говоря, она смотрела на него в упор. Мэддокс сглотнул комок в горле. Она сделала его во всех смыслах. Ответ напрашивался сам собой. «Да, это будет проблемой». Энджи выразительно поглядела на его левую руку, и только тут Мэддокс похватился, что крутит большими пальцами обручальное кольцо. «Женат», — тихо отметила она. «Я так и знала». «Это не то, что ты думаешь». Она фыркнула и шагнула к нему, оказавшись почти вплотную. «Если не хочешь, чтобы супруга узнала о твоих походах налево, детектив Мэддокс», — тихо сказала она, — «ты не скажешь о нас ни одной живой душе ни в управлении, ни в целом мире». Мэддокс смотрел на ее рот. Ему страшно хотелось наклониться и поцеловать ее в губы, изведать этот шрам кончиком языка. В паху что-то шевельнулось при воспоминании о том, как Энджи оседлала его, обнаженная скачающимися грудями, запрокинутой головой и распущенными по плечам волосами. Мэддокс медленно глубоко вздохнул. «Это угроза?» «Думай, что хочешь». По его губам прошлась медленная улыбка, и он наклонил голову на бок. «Шутить будешь с другими», — отрезала Энджи. «И не пытайся со мной играть. Пожалеешь». Она развернулась к нему спиной и пискнула пультом, открыв машину. «Надо было сразу догадаться, что ты коп», — проворчала она. «Дура была, что не разглядела». Сев за руль, она уже хотела захлопнуть дверцу, но Мэддокс положил поверх ее руки свою. «Однако ты оставила мне свой телефон и назвала имя». Энджи встретилась с ним взглядом. «Увидимся утром, сэр». Рванув дверцу на себя, она завела мотор. Белый дым клубами вырвался в морозный воздух. Мэддокс отступил, когда Энджи рванула с места. Машину немного занесло, покрышки описали плавную кривую по заснеженной парковке. Дыхание облаком собиралось у лица, а сердце, как только теперь понял Мэддокс, трепетало в горле. Он провел рукой по волосам. «Да, это будет больше, чем проблема».